Глава 7. Переправа всей команды в пещеру заняла почти 4 часа. Сложнее всего оказалось тащить тушу полуживого Марка. Местами негде было поставить ногу, чтобы сделать шаг вверх, а тут еще надо было как-то нести это тело. Зураб сделал страховку из веревки, чтобы удерживать ею человека, несущего на себе Марка. Где на себе, а где и волоком, его затащили в пещеру. Психологическое напряжение, с ночи держащее людей на грани, выплеснулось почти у всех слезами и плачем. Первой разрыдалась Татьяна, за ней начали реветь Вероника и Софья. Кто-то из уфимских менеджеров тоже дал волю чувствам и скулил в кулак. Стихший в пещере шум ветра позволял теперь хорошо слышать все, что происходило вокруг. Вика уткнулась Вадиму в грудь и дала волю чувствам. Ее тело мелко затряслось. Вадим гладил девушку по волосам, приговаривая успокаивающие слова, и сам пускал слезу за слезой. Это был момент расслабления для всех. Группа туристов заслужила его после смертельной схватки со стихией. Зураб и Стас еще раз облазили природный аппендикс, так удачно обнажившийся под сошедшей породой. Следов жизнедеятельности в пещере не было, следовательно, она никаким образом ранее не сообщалась с поверхностью. Это был мертвый законсервированный мир. Каменная порода местами напоминала вулканический туф. Темная и рыхлая, но теплая, в отличие от обычного камня, леденеющего под задницей. Воздух в пещере был холоднее, чем в затопленном убежище. При дыхании выходил пар, но никто не обращал на это внимания. Радость спасения была сильнее любых неудобств. Вика перестала плакать и, кажется, заснула. Вадим подложил под спину рюкзак и откинулся к стене. На душе было спокойно, как в тот день, когда он прошел по баллам в университет. Чувства были те же, но повод другой. Вадим не мог их правильно описать для себя. Спокойствие его походило на состояние, как будто ушел тяжело больной человек, которому он очень сочувствовал. Отмучился, и на душе стало спокойно. Вскользь проскочила мысль, что мир умиротворенно выдохнул, избавившись от человечества. Вадим не стал на ней концентрироваться, он верил, что его семья, пусть в ней была родной только мать, жива. Перед лицом смерти он вдруг понял, что очень сильно любит ее и готов сразу же приехать, как только все закончится. На часах было 4 часа вечера 4-го дня пребывания под защитой горы. Вадим вспомнил, что последний раз проверял время ровно 12 часов назад. Сколько всего случилось за эти 12 часов? Впечатлений хватило бы на всю жизнь. Свежие воспоминания, не напоминавшие о пережитом страхе, скорее вызывали душевную благодарность за спасение и новую надежду. Тепло от тела Вики согрело и Вадима. Глаза его непроизвольно закрылись, а барабанные перепонки, загрубевшие от сильного шума, не реагировали на отдаленный вой ветра. Сознание отключилось мгновенно, будто кто-то щелкнул выключателем. Вадим резко проснулся от того, что почувствовал отсутствие Вики, и от холода. Зуб не попадал на зуб. В пещере тускло светил чей-то фонарь, направленный в потолок. Его света хватало, чтобы различить темные тени поблизости. «Вика!» — крикнул Вадим. Как ни странно, его голос не потонул в шуме. Тени завертели головами, одна из них встала и подошла к Вадиму. «А, проснулся. У нас тут совет. Пошли в круг». Больше всего Вадиму хотелось накинуть на себя одеяло и снова уснуть. Трясло так, будто у него поднялась температура. Вика нащупала его ладонь и потянула за собой. Вадим нехотя встал. Сквозняки нащупали в одежде все незащищенные места и ледяными кинжалами водили по телу. «Как холодно!» – Сквозь трясучку, не разжимая зубов, произнес Вадим. «А ну-ка, пригнись», — попросила Вика. Она приложилась губами к лбу Вадима. «Да у тебя температура», — взволнованно проговорила она и для верности приложилась к лбу еще раз. «Так, так», — засуетилась она. Вика кинулась к своим вещам, переворошила их и нашла полиэтиленовый пакет со средствами гигиены и лекарствами. Тонкая пленка не выдержала экстремальных условий и дала течь. Внутри было мокро. Вика подошла к свету и, невзирая на то, что могла кому-то мешать, попыталась прочесть надписи на упаковках с таблетками. «Ага, вот аспирин есть», – обрадованно произнесла она. «У кого вода? Дайте воды. У Вадима температура поднялась». Зураб с готовностью вскочил, отдав девушке пластиковую бутылку с водой. Вадим следил за суетой отстраненно, будто видел людей со стороны. Ему хотелось свернуться в клубок, согреться и ни о чем не думать. «Так, Вадим, таблетки размокли, так что выгрызай их из упаковки и запивай». Она сунула ему в руки бумажную пачку аспирина. Вадим откусил край упаковки вместе с бумагой. От частой дрожи челюсти свело до боли. Вадим разжевал и сглотнул лекарство. Вика сунула горлышко бутылки ему в рот. Вадим сделал два больших глотка. Вода ледяной струей потекла внутрь горячего тела. Вадима затрясло еще сильнее. «Пошли со мной, Вик, мне холодно, тут мороз». «Нет, Вадим, я сейчас укрою тебя еще чем-нибудь, а приду попозже. Нам надо решить, что делать. Через полчаса температура упадет, и тебе станет легче». Вика принесла расправленную палатку, чтобы накрыть больного. Под толщей влажной ткани удалось согреться. Вадим погрузился в тревожный сон. «Это потоп, однозначно потоп», – безапелляционным тоном произнес Аркадий. «Разве мы не заслужили этого?» «А чего всех-то под одну гребенку?» Стас не готов был отвечать за все человечество. «Были времена на Земле и похуже. Вспомните, начало и середину прошлого века. Одни мировые войны». «В войнах-то как раз весь пар и вышел», – парировал Аркадий. «Мы же стали толерантными, терпимыми ко всему, политкорректными. Самим прорвать пузырь нам мораль не позволяла. Вот и пришлось планете за нас это сделать. А у нее нет избирательных средств. Скажешь, не так?» «Из этой пещеры не видно, везде этот потоп, или только у нас. Пока не увижу своими глазами, не буду утверждать, что прав». «Не, не может такого быть, чтобы по всей Земле такая история случилась», – произнес Юрий. «Тем более я не верю во всякие метафизические теории концов света. У всякого природного явления есть научное объяснение. Сгноить все человечество под водой, да куча еще со всеми тварями, животными и растениями, негуманно, не по-божески». «Да и нас тут не по паре», — заметил Виктор. «Так с нами еще могли и не закончить», — мрачно предположил Аркадий. «Не стоит думать, что мы в ковчеге». «Так, хватит мрачных предположений. Давайте еще раз проведем инвентаризацию всей еды. Складывайте в этот угол у кого что есть. И давайте, у кого есть фонари или еще живые телефоны, начнем экономить батарейки. Хотелось бы иметь хоть один заряженный телефон, чтобы вызвать помощь, когда все закончится», – попросил Зураб. «Вика, ты отвечаешь за рюкзак Вадима». «Хорошо». «Как он?» – участливо спросила Софья. «Лоб мокрый, но не дрожит, спит». «Хорошо, здесь воздух стерильный, осложнений не будет», – пообещала Софья. Инвентаризация показала, что с момента эвакуации из убежища кое-что из продуктов было потеряно. Зураб посчитал все, что можно было съесть, рассчитал порции, и у него получилось, что на 10 дней, исходя из одной банки консервов или тушенки на 4 человек, питанием они обеспечены. Срок этот казался невероятно большим. Даже отъявленные пессимисты не могли представить себе, что их заключение может продолжиться более этого срока. От нечего делать, а также для того, чтобы согреться в движении, некоторые члены группы изучали пещеру на ощупь. Ближе к выходу воздух становился влажнее, но теплее. Сквозь темную пелену падающей воды пробивался еле заметный свет. Он отражался на мокром глянце сырых камней. Глаза, привыкшие к полной тьме, в слабом свете начинали различать силуэты людей и стены. На входе, кроме гула падающей воды, был слышен и вой ветра. Если бы нашелся человек извне, который сказал бы группе, что их занесло в пространственную аномалию, существующую в пределах пещеры и водяной стены, отделяющей их от нормального мира, многие бы поверили. Слишком сюрреалистично и неправдоподобно выглядела их темница. Минули сутки в новом убежище. Воздух пещеры прогрелся. Вадима еще колотило, когда действие аспирина заканчивалось. Носоглотка распухла, глаза слезились. Время, казалось, состояло из рваных периодов, когда тьма забытия сменялась тьмой болезненного бодрствования. Из приятного была только забота Вики. Вадим вспомнил, что женскую заботу он ощущал на себе только в далеком детстве, так что даже смог забыть о таком явлении. Чертовски приятно было осознавать, что кому-то не безразлично твое беспомощное состояние. Вадиму показалось, что оно подействовало на него сильнее, чем аспирин. В какой-то момент, очнувшись ото сна, он понял, что болезнь оставила его. Напоминание осталось только в отлеженных на жестком полу частях тела, в одежде, пропитанной потом, пахнущем аспирином, да в общей слабости. Вадим сел, приложил руку к камню. Вибрация ощущалась отчетливо. Издалека доносился гул водопада. Совсем рядом слышались голоса людей. «Однозначно, это какая-то полярная аномалия», – убедительно вещал мужской голос. Кому он принадлежит, Вадим не понял. «Ученые же предупреждали о глобальном изменении климата. Вот вам и первая ласточка. Потом мороз жахнет, и каюк, вмерзнем в лед, как мамонты». Кто-то гоготнул. С кусками недожеванной тушенки во рту. А что смешного? Может и так случиться. Вадим передернул плечами. Разговоры про холод ему не нравились. Слишком свежи были воспоминания о холодных сквозняках, проникающих под одежду. «Я всегда считал, что ученые только деньги тянут на свои исследования. У нас в Башкирии климат не менялся. Так, колебался плюс-минус в разные стороны, но ничего неординарного. Зимы, может быть, чуть теплее стали, но не факт. Я что-то оттепели, как в детстве были, не помню, в последние годы». «Да вы просто далеко от океана живете, вот и незаметно. Вон тебе яркое свидетельство изменения климата в 50 метрах. Откуда только воду качает?» «Мутно все как-то в этой истории. Я бы сказал, что здесь попахивает климатическим оружием». «Нет, вряд ли. Нет еще у людей знаний, чтобы такой потоп закрутить. Дождь вызывать или наоборот разогнать – это да, это уже можем. Но такой ураган, который 4 дня волком воет – это мы еще не в силах». «А что, если мы просто нарушили баланс, а остальное природа сделала сама? Равновесие – хрупкая вещь, а мы такие самонадеянные». «Ладно, это пустые разговоры», – Вадим узнал голос Зураба. «Мы так и будем предполагать, пока ветер не закончится». «А что нам еще делать? Молчать страшно. Мысли дурацкие в голову лезут. Тоскливо делается. Темнота густеет, когда молчишь». Это был голос Юрия. «Может, в города сыграем?» – предложил женский голос. «Опять? А что, если их уже нет?» «Прекрати говорить ерунду, совсем уже крыша поехала». «Прости, депресняк душит». «У меня дети на даче с бабушкой, я и так уже извелась, а ты еще подливаешь масло в огонь». «Сказал же, прости, вылетело. «Москва». «Что Москва?» «Город Москва. Я уже играю». «А, Архангельск». «Киров». «Воркута». Вадим узнал голос Вики. «Астрахань!» – крикнул он следом. «Ой, простите, кажется, мой пациент проснулся». Тень поднялась и направилась к Вадиму. «Слава богу, хоть ожил. Теперь бы еще этого Борова Марка оживить». Вика подошла к Вадиму и первым делом прикоснулась губами ко лбу. «Слава богу, холодный. Иммунитет у тебя не к черту». «Это все авитаминоз из-за магазинных пельменей», – пошутил Вадим. От слова «пельмени» в желудке проснулся оркестр. Его услышала даже Вика. «Хочешь есть?» – спросила она. «Жрать, извините. Какой сегодня день?» «Пятый заканчивается, а так среда. Ты сутки не ел совсем». «Чувствуется. Скоро там обед или ужин». Вика упорхнула в темноту. Разговоры на секунду замолкли. Зураб что-то пробубнил, но Вадим не расслышал. Через минуту вернулась Вика и сунула в руки Вадиму банку тушенки. «Это твоя пропущенная норма. Ешь». «Спасибо». Банка уже была открыта. Вадим с удовольствием проглатывал холодные и жирные куски тушенки. Желудок с благодарностью принимал пищу и как будто растворял ее тут же. Вадим чуть не доел ее до дна и спохватился. «Надо, ешь, больше не лезет», — вспомнил он про Вику. «Ну, мы уже ужинали недавно. Я как бы наелась. У нас же норма», — замялась она. Вадим сразу понял, что Вика говорит неправду. «Держи, Вик, а то обижусь». Такая угроза подействовала на нее куда лучше. Вика взяла банку и застучала ложкой по стенкам. «Одежду сменить хочется и помыться, чувствуя, как от меня потом несет, как от коня», – пожаловался Вадим. «Я не чувствую», – ответила Вика. «Ты не признаешься». «Да хоть и признаюсь, мало что изменится. Душа здесь нет в принципе, температура не располагает к водным процедурам». «Пещерные люди». «Точно. Как твое горло?» «Не болит, хотя немного распухло». «Это хорошо. Я за тебя очень переживала. Скучно было, пока ты болел». «Спасибо, что ухаживала. Я детство вспомнил». Вика поцеловала Вадима в щеку, а потом в губы. «Эй, ты что, заразишься?» – отстранился Вадим. «Да я бы уже давно заразилась. У тебя незаразная простуда. От переохлаждения, наверное». Вадиму сделалось очень приятно от мысли, что он остался интересен Вике в такой негероической ипостаси. «Пойдем в кружок в города играть», – пригласила Вика. «Пойдем». Народ уже забыл про игру. Говорили о разном, по большей части вспоминали прошлое. «Добрый вечер», – поприветствовал всех Вадим. «Меня зовут Вадим. Разрешите присоединиться к вашему клубу анонимных туристов?» «Ребята, поприветствуем Вадима!» – нашелся Стас и протянул Вадиму руку. «С выздоровлением!» «Спасибо!» «Как самочувствие?» – спросила Софья. «Нормально. Слабость есть небольшая, но в остальном все хорошо». «Слава богу! Мы подумали, что у нас еще один пластун прибавился. Вон, Марк в сознании приходит только, чтобы попить и поесть», – проговорил Виктор. Вероника его одернула. «Чего равняешь? У Марка рана, а у Вадима простуда». «Ничего тебе во сне не открывалось?» – спросил Аркадий. «В смысле?» Вадим не совсем понял, о чем его спросили. «Ну, ты же был в таком состоянии, в котором тебе мог явиться голос или видение и рассказать о том, что творится в этом мире». «А, нет, ничего такого не было. Спал-то плохо. Темнота же кругом. Не отличишь, спишь ты или лежишь с открытыми глазами». «Понятно. А мы тут спорим, что творится снаружи. Есть предположение?» «Сильный ветер». «Это понятно. Успели своими глазами увидеть. Что думаешь о его причинах?» «Не знаю, ребят. Честно, это не по моей части. Метеоролог из меня никудышный. Какие-нибудь изменения были, пока я болел?» «Почти никаких», — ответил Зураб. Где-то далеко был еще один обвал. Воет, гудит и не думает заканчиваться. Понятно, вздохнул Вадим. Ему самому хотелось, чтобы кто-нибудь сведущий правдоподобно рассказал ему о катастрофическом ветре и обозначил срок его окончания. Проще было бы ждать, имея конкретную дату. Неизвестность зарождала в голове дурные мысли. Что, если ветер продлится год? Все умрут с голода, даже если начнут есть друг друга. Вадиму стало страшно от мысли, что его Вику может постичь участь быть съеденной. Ну уж нет, дудки. За нее он будет стоять горой. «Как тебе теория использования климатического оружия?» – спросил Аркадий. «Сомнительно. Климат не имеет границ. Изменение его в одном месте вызовет ответную реакцию в другом. Земля – это же сбалансированная экосистема». «Это понятно. Но я предполагаю, что те, кто играли с погодой, не знали, чем может обернуться их игра». «Силёнок у людей маловато для такого», – привел свой контраргумент Юрий. «Вы про пещеру Уха Дионисия в Италии слышали?» – не стал ждать ответа Аркадий. «Так вот, ее вход имеет форму уха, а сама пещера имеет форму капли, сужаясь к концу. Если один человек шепотом произнесет слово на входе, то находящийся в конце услышит его, как будто его произнесли ему прямо в ухо. А если сломать на входе спичку, то звук усилится, будто переломили бревно. Понимаете?» «Что?» «Не совсем». «Ну, что тут непонятного? Не используя усилители, требующие энергии, имея только определенную форму пещеры, мы получаем многократно усиленный звук. То есть, гипотетически, эту схему можно перенести на что угодно. Возможно, кому-то в голову пришла такая же мысль – немного усилить ветер, а на выходе получился неконтролируемый гиперураган. «Надеюсь, этого изобретателя первым унесло его гиперураганом», – Вероника приняла теорию Аркадия. «Ну, не знаю. Сейчас компьютеры способны рассчитать любые вероятности», – засомневался Вячеслав. «Ладно, мы имеем то, что имеем. Жуткий ураган есть, и теории его происхождения множество. А когда все закончится, мы выйдем наружу, и нам скажут, что ничего и не было», – захотел поставить точку в споре Юрий. «Так, покружила на плоту, и все». «Нет, этого точно не будет. Я же слышал разговор рыбаков на нашей последней стоянке. Они сказали, что ветер вырубил Америку», – напомнил Зураб. Все затихли. Никому не хотелось верить в то, что ветер был всеобъемлющ. Каждый верил, что испытание дано ему, а его родные ни при чем. Вадим, как и многие другие, прогнал из мысли вероятность того, что в его родном городе бушует та же стихия, что и здесь. Она показалась ему слишком фантастической. Не могло такого быть, чтобы ветер разрушил город, в котором живут десятки тысяч детей, смерть которых нельзя ничем оправдать. Ему подумалось, что ненаселенное плато Путорана – отличное место для того, чтобы природа выпустила пар. А что там было в Америке, могло оказаться простым совпадением. Вадим поделился своим предположением с Викой. Она с готовностью согласилась. «У меня отец в походе, подводник. За него я не переживаю. Они чуть что нырк в глубину, и им пофигу мороз. А за мамку переживаю. Она одна осталась дома. Представь, если она смотрит телевизор, и там говорят, что на плато который день бушует ураган. Первым делом надо будет позвонить ей, как все закончится». «Я тоже первым делом матери позвоню. Или смс-ку отправлю. У них в деревне связь плохая, не дозвонишься». Вадим помолчал. «Хочешь мою деревню посмотреть?» Это звучало как приглашение на смотрины. Вика все поняла и стушевалась. Вадим не знал, как отреагировать на ее смущение. Ему показалось, что он зря напомнил Вике о своей глухой деревне. «Конечно, но сперва навестим мою маму. Она любит готовить для гостей, ладно?» «Хорошо. На сердце у Вадима отлегло. «Едок я непривередливый, меня очень легко удивить». Вика прижалась к Вадиму. Разговоры в кругу постепенно стихли. Биологические часы напомнили о том, что на землю опустилась ночь. Народ начал разбредаться. Зураб подошел к Вадиму. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. «Нормально, как обычный здоровый человек». «Выспался?» «На год вперед». «Отлично. Тогда ты сегодня заступишь до 4 часов ночи на вахту. Часы у тебя есть?» «Да, с подсветкой». Вадим нажал кнопку, чтобы загорелось табло электронных часов. «А можно и мне на вахту? За Вадимом надо присматривать. Вдруг ему плохо станет?» – попросилась Вика. «Можно». Зураб посчитал, что девушка права. «Присматривайте за уровнем воды и за всякими непонятными звуками». «Думаешь, гора снова может обвалиться?» «А почему бы и нет? Я думаю, что козырек над нами долго не выдержит. Вы близко к выходу не подходите на всякий случай. Вот вам фонарь. Светите им раз в час по нескольку секунд, чтобы проверить уровень воды. Или же в случае появления трещин. Все понятно?» «Абсолютно. Кто придет меня менять?» «Виктор из Москвы». Зураб потоптался с ноги на ногу. «Ладно, я пошел. Не спите». «Будь спокоен, я не подведу», — убедительно произнес Вадим. «Мы не подведем», — поправила его Вика. Зураб ушел вглубь пещеры, а Вадим с Викой направились к ее началу. Гул усиливался с каждым шагом. Вадим понял, что поговорить по душам в одиночестве у них не получится. Воздух становился влажнее, даже на стенах лежала влага. На самом выходе из пещеры шум был настолько сильным, что частота его колебаний ощущалась даже на коже. Для сна здесь точно не было никаких условий. Даже присесть было некуда. Вадим включил фонарь и посветил им вниз. Глубоко внизу черным глянцем блеснула неспокойная водная поверхность. Плечи непроизвольно дернулись. Вода пугала. Вадим поднял фонарь вверх и осветил им уходящий вперед и вверх скалистый выступ. Луч фонаря терялся в туманной водяной пыли метрах в 20. «Пост у врат ада», — произнес Вадим, но не услышал свой голос. «Экономь батарейки!» — прокричала в ухо Вика. Вадим кивнул и выключил фонарь. Они ушли вглубь пещеры на 5 шагов. Стоять на самом краю никакой не было нужды. Только мокнуть почем зря. Даже здесь в воздухе присутствовала морось. Она покрывала открытые участки тела, а ледяной воздух заставлял прятать их под одеждой. Руки тут же замерзли, как на морозе. Вадим спрятал их под куртку. Потом сообразил, что по отдельности они с Викой будут мерзнуть сильнее. Подошел к ней сзади и обхватил руками, спрятав их под куртку девушки. В молчании время шло невыносимо медленно. Каждые 15 минут Вадим проверял время, убежденный в том, что прошло не менее часа. Ноги стали уставать, спину заломило. «Давай поприседаем», — предложил Вадим. «Давай». Они встали лицом друг к другу, взялись за руки и присели 25 раз под счет. Кровь немного разбежалась по телу, ломота в спине отступила. Заряда бодрости хватило еще на 15 минут. Закончился 2-й час вахты. Вадим взял фонарь и вышел на открытое пространство. Посветил вниз. Вода блестела далеко внизу, уровень ее заметно не поднялся. Посветил вверх. Моросящая бесконечность. Опустил фонарь, но не выключил. В его луче, четко очерченном в пылящей водяной взвеси, мелькнула падающая тень. На мгновение луч света превратил ее из тени в сверкнувший объект. Тут же внизу раздался глухой удар. Вадим посветил вниз. Между камнями застряло что-то непонятное, но явно рукотворное. Вадим заметался между желанием спуститься вниз и разведать самостоятельно, либо пойти разбудить Зураба, как тот и просил. «Там что-то упало и застряло между камней!» — прокричал Вадим Вике на ухо. «Покажи», — попросила она. Вика тоже не смогла определить, на что похож упавший сверху предмет. «Ты карауль, а я пойду предупрежу Зураба», — придумала девушка. «Хорошо». Вадим вернулся с Зурабом и Стасом. В руках Стас держал моток веревки. Зураб посветил фонарем вниз, шарил лучом по непонятной серой груди, застрявшей между свежими острыми обломками отколовшейся скалы. Видимо, и он не смог определить, что за подарок свалился им на голову. Зураб взял у Стаса моток веревки и бросил ее разматываться вниз. Чтобы добраться до непонятного предмета, ее длины хватило с запасом. Вадим решил, что находка сможет дать ответ на некоторые вопросы относительно разыгравшейся стихии. Стас обвязал один конец веревки вокруг пояса и подозвал Вадима с Викой. «Зураб полезет вниз, а вы помогаете мне держать его!» – прокричал он. Затем лег на пол и уперся ногами в камень, не выпуская веревку из рук. Вадим скинул с плеч куртку, обмотал ею веревку и показал Вике, чтобы она бралась именно в том месте, где он ее обмотал. «Простынешь!» – крикнула на ухо Вика. «Второй раз не простыну!» – ответил Вадим. Зураб с силой подергал за веревку, а потом умело, как настоящий альпинист, широко расставив ноги, соскочил вниз. Веревка дергалась под его мерными движениями и вскоре замерла. Прошло пару минут, несколько раз сверкнула вспышка, а потом веревка снова начала дергаться. Руки инструктора появились на самом краю, а следом и все тело. Зураб закинул ногу и перевалился через край. Вадим раскрутил веревку и накинул на промокшее тело. «Что это?» – громко прокричал Вадим. По растерянному взгляду Зураба можно было подумать что угодно. Он не спешил отвечать. Стас развязал веревку и смотал ее кольцом на руку. «Ну, говори уже!» Зураб достал из нагрудного кармана свой непромокаемый телефон и показал снимки. На первый взгляд понятнее ничего не стало. Груда или масса неясного происхождения. Стас показал еще несколько снимков, сделанных с разных ракурсов. Вадим присмотрелся и увидел, что груда сильно похожа на искореженный автомобиль. Он разглядел сильно поврежденную дверь, на которой остались заметны места под ручку и личинка замка. «Машина!» – крикнул он на ухо Зурабу. Тот согласно кивнул. «Отойдем вглубь», – предложил Зураб. «А как же пост?» Зураб махнул рукой. Группа отошла в сторону, где можно было сносно слышать друг друга. «Это машина», – начал Зураб, показывая пальцем в экран. «Легковушка». «Не похоже», – с сомнением проговорила Вика, вглядываясь в снимки. «Это меня и пугает сильнее всего. На машине нет живого места. В нее как будто из вулкана стреляли. Вся в дырках, даже стойки пробиты насквозь. На машине не осталось ни следа краски. Все от пескоструена до металла. А кузов смят так, будто попал под поезд». «А вдруг эта машина с помойки?» – предположила Вика. «Ее смяли прессом». «На плато Путорана нет автомобильных помоек. И самое интересное, посмотрите сюда». Зураб масштабировал снимок. «Ключ в замке, видите? Я еле руку просунул внутрь. А кусок пристегнутого ремня...» Из разбитой рулевой колонки, оставшейся без пластика, на самом деле торчал огрызок ключа. В одном кадре виднелся и кусок ремня, застегнутого в замке. Но там было столько грязи, что определить точно, ремень это или что-то другое, не представлялось возможным. Вадим переваривал информацию. Выводы напрашивались сами собой, но они казались слишком невероятными, чтобы поверить в них. «Так в ней были люди?» – со страхом спросила Вика. «Думаю, что они там еще есть», – еще сильнее напугал ее своим ответом Зураб. «Частично». «Давайте поднимем ее и внимательно рассмотрим», – предложил Вадим. «Нет», – вскрикнула Вика, – «не надо. Я не хочу знать, что в ней были люди. Пусть она будет с помойки или еще откуда-нибудь». «Вика, нам надо понять, что там творится наверху», – успокоил ее Вадим. «Зачем? Вы же не сможете повлиять на погоду». «Вика, Вадим прав. Кто предупрежден, тот вооружен. У страха глаза велики, иначе мы так и будем предполагать самое худшее», – заступился Стас. «Не сейчас. Дождемся, когда все проснутся», – пояснил Зураб. «Вадим, вы пока несите смену, как положено. Спасибо, что проявил бдительность». «Не за что». Вадим пожал протянутую Зурабом руку. Вадим и Вика снова остались одни. Думали они о разном. Вадим о том, что Зураб как-то естественно стал лидером. В нем чувствовалась сила и моральный базис, позволяющий другим быть спокойным под его начальством. Вика думала о тех людях, останки которых могли обнаружиться после поднятия машины. У нее все холодело внутри при мысли о том, что довелось пережить людям в этой машине. Вика гнала дурные мысли, заставляя себя придумывать более оптимистичные варианты. Время в раздумьях прошло быстрее. На смену им пришел Виктор с Вероникой. Видимо, мужикам еще не хватало терпения и мужества нести службу в одиночестве. Вадим показал Виктору зажатую между камней машину, пожал руку и вместе с Викой отправился спать. Силы после болезни еще не вернулись. Вадим уснул сразу же, едва пригрелся рядом с Викой. Перед тем, как отключиться, он будто нечаянно положил руку на ее грудь. Вика руку не убрала. Вадим погрузился в сон со счастливыми грезами. Машину тянули полным составом. Зураб и Стас помогали снизу. Машина норовила зацепиться неровными краями о выступающие куски камня. Вся операция по подъему заняла больше часа. Наконец, на ровную поверхность удалось вытянуть искореженный кузов. Несомненно, это был легковой автомобиль. Изрезанные ударами диски колес местами еще можно было узнать. Внутри машины было грязно, будто ее подняли с илистого дна. Кузов машины смяло ударами со всех сторон. Больше всего он напоминал скомканный в шарик лист бумаги. С трудом удалось понять, где у машины капот, а где багажник. Из инструмента, годного для того, чтобы распрямить кузов, имелся только альпиншток. И мы пытались поддеть кое-где поддающиеся куски металла. Там, где можно было просунуть веревку, продевали ее и рывками выгибали железо. Поврежденный металл поддавался со скрипом и стоном. Вскоре выяснилось, что кузов лишился капота и крышки багажника. Передняя часть автомобиля смялась в гармошку, а мотор вообще был запрессован под кузов. Мятое, искрошенное и разбитое железо смешалось в одну массу с грязью, кусками проводов и трубок. Вытянули багажник и поняли, что до всех событий автомобиль относился к хэтчбекам. Помимо грязи в багажнике было много пены. Причина ее выяснилась, когда нашли огнетушитель, похожий на мишень в тире. Запасное колесо выглядело так, будто на нем, на спущенном, проехали не одну сотню километров. Куски резины остались только вдоль обода. Диск был помят и пробит насквозь. По мере того, как народ получал очевидные факты, свирепствующие наверху стихии, разговоры вокруг машины стихали. Затем был найден гидравлический домкрат. В это было трудно поверить, но он был почти цел. Поврежденным на вид оказалось только основание упор. Вадим проверил домкрат. Шток вышел наружу, потеков масла на корпусе не обнаружилось. Домкрат оказался полезной вещью. С его помощью удалось относительно легко выдавить крышу и открыть двери. Вернее, то, что от них осталось. Салон был полон жижи. Выглядела и пахла она отвратительно. И ужасная причина запаха вскоре открылась. На полике, на водительской и пассажирской стороне, лежали части человеческого тела. Их так сильно посекло осколками и размололо, что понять, какой человеческий орган они представляют, оказалось почти невозможным. За исключением половины черепа и обеих ступней в ботинках. Вадим еле сдерживал рвотные рефлексы, когда Стас голыми руками вынимал останки из машины. На пол шмякнулся, как показалось вначале, кусок грязи. Стас поднял и провел ладонью по поверхности. Зураб направил луч фонаря на находку. «Бумажник», — догадался Стас. Теперь можно было попытаться узнать имя трагически погибшего человека. Стас открыл бумажник и проверил его содержимое. В нем было несколько кредитных карт, карточка, похожая на автомобильные права. В отделении для купюр находилась приличная стопка наличности. Стаса больше всего интересовало имя усопшего. Он вынул карточку и обтер ее от грязи о рукав. Зураб направил луч фонаря. На них смотрел мужчина лет 35, светловолосый. Но самое удивительное, что права были не российские. «Нильс Густавсон», – прочитал Стас, – «шведен». «Да ладно», – удивился Зураб. «Откуда тут шведы? Турист? Деньги, проверь». Стас вынул все купюры и прополоскал их в луже под ногами. В свете фонаря на него смотрели непривычные купюры с изображением неизвестных людей. «Астрид Линдгрен», – прочитал Стас надпись на банкноте номиналом в 20 непонятных единиц. «Кронор. Кроны, что ли? У них там разве остались собственные деньги?» «Наверное». Стас просмотрел все купюры. Хозяин бумажника оказался человеком педантичным. Купюры были разложены по возрастанию. После крон лежали еще несколько купюр евро. «Здесь нет ни одного рубля», – задумчиво произнес Стас. «Не похож он на туриста». «Не похож», – согласился Зураб. «Каким ветром его сюда занесло?» – ухмыльнулся Юрий через плечо Стаса, наблюдающий за процессом опознания. «Я отказываюсь верить в то, что сюда прилетела машина из самой Швеции. Такого не может быть». Стас решительно вынул все содержимое из кошелька, надеясь увидеть свидетельство принадлежности Густавсона к туристам. К своему страху и страху других он не нашел никаких подобных доказательств. Зураб показал купюры и водительское удостоверение всем членам группы, чтобы и они были в курсе находки. «Что думаете, мужики?» – спросил он серьезно. Ввиду невероятности фактов, никто не спешил поделиться собственным мнением. «Это похоже на то, что там действительно бушует гиперураган», – Аркадий еще крепче убедился в своей теории. «Похоронить человека надо», – предложил Михаил. «Денег на похороны он оставил, разделим поровну». «Там мир кончился, а ты про деньги», – возмутился Виктор. «Но похоронить по-человечески мы обязаны, только как?» «Да тут даже камней нет, холмик поставить». «Соберем его останки в рюкзак и бросим в воду, а права в кармашек положим, вместо надгробия», – предложил Вадим. Народ помолчал, обдумывая идею. «Не вижу другого выхода», – принял идею Вадима Зураб. На прощание со шведом вышли все обитатели пещеры. Кроме того, что это были похороны и сам процесс их был тягостным для души, многих точило понимание катастрофы, происходящей снаружи. Тьма и депрессия наслаивались друг на друга. Кое-кто из группы даже считал, что проблемы Густавсона закончились, и теперь он отправляется в потусторонний мир, в сады Эдема, а их проблемы только начинаются. Рюкзак скинули с обрыва. Он пролетел несколько метров вниз, ударился о выступ скалы, отлетел в сторону, прокатился несколько метров и плюхнулся в воду. Все, кроме часовых, вернулись в пещеру. Страшная находка не давала Вадиму покоя. Мысли о глобальности катастрофы лезли в голову, вызывая непроходящую тревожность. К ней еще примешивалось и чувство обреченности. Вику одолевали те же чувства. Впервые с тех пор, как они оказались с Вадимом вместе, не хотелось липнуть друг к другу. Все мысли были о доме, о семье, о прошлой жизни. Вика на самом деле думала о той жизни, как о прошлой. В той жизни у нее была мама, папа, песик и много счастливого времени. Стоит ли разменять их на Вадима, придачу к которому шла мировая катастрофа? Ответ не казался очевидным. Машину разобрали на куски, но больше ничего интересного не нашли. Бак был пуст, в моторе еще осталось немного масла. Его аккуратно собрали в бутылку. Получилось пол-литра пузырящегося из-за влаги масла. Собрали кое-какой пластик и резину для костра. Юрий, электрик по профессии, вынул из разбитого корпуса бензонасоса электродвигатель. Он смог определить его исправность по внешнему виду и пообещал когда-нибудь найти ему применение. Чтобы не зацикливаться на дурных мыслях, Вадим прошелся по пещере. В полной темноте пришлось идти вдоль стены, нащупывая ее рукой. Вадим ушел метров на 20 в конец пещеры. Шума здесь было еще меньше. Ему показалось, что он слышит человеческую речь. Вадим затих. Разговаривали двое мужчин, но слов было не разобрать. По тембру ему показалось, что голоса принадлежат Петру и Михаилу. Вадиму, по правде говоря, эти персоны не очень нравились, поэтому он решил не обнаруживать себя. Он сделал еще несколько осторожных шагов, чтобы расслышать, о чем они говорят. «Если все окажется так, как мы думаем, то придется брать власть в свои руки». Голос точно принадлежал Петру. «Если не мы будем решать, то решат за нас. Жратвы у нас на неделю, а потом что?» «Что?» Второй голос, как и думал Вадим, принадлежал Михаилу. «Что? Придется записываться в каннибалы, если хочешь жить». «Не знаю, как ты, но я, например, не хочу быть угощением на чужом столе». «Я тоже не хочу». «Поэтому придется брать власть в свои руки». «Зураб не идиот, хотя и стрёмный тип. Он будет избавляться в первую очередь от сильных, кто сможет претендовать на его власть. Будет убивать двух зайцев, и народ кормить, и себя беречь». «Но народ, мне кажется, будет на стороне Зураба». «Народ всегда будет на стороне сильного. Мы не будем поднимать восстание. Чпокнем ему по башке, и все, власть поменялась. Когда люди поймут, что впереди маячит реальная голодная смерть, они будут готовы лелеять любого лидера, который сможет накормить их. Согласен?» «Блин, Петро, хотелось бы избежать этой хрени. Мы же не звери». «Думаешь, мне этого хочется?» «Я только что дом достроил, молодуху в него привел. Поэтому пока сидим на жопе ровно. Делаем вид, что нас все устраивает. А там, глядишь, и погода угомонится. Ежели возьмем грех на душу, а потом окажется, что в мире все спокойно и ничего не произошло, и нам начнут клеить мокруху, закосим под сумасшедших на почве голодухи. Думаю, люди, пережившие голод, на самом деле трогаются умом». «Да ну тебя, все нормально будет». «Готовься к худшему, но надейся на лучшее. Если попробуешь меня сдать, запомни, пойдешь на корм первым». «Да пошел ты». Раздался шорох. Вадим решил, что заговорщики решили разойтись. Чтобы не быть обнаруженным, он решил уйти по-тихому. Подошва ботинок предательски скрипнула. Вадима прошиб холодный пот. Кажется, заговорщики услышали его. Воцарилась невероятная для этого места тишина. Медлить было нельзя, иначе первой жертвой заговора мог стать он сам. Вадим сделал несколько шагов, пятясь назад, потом развернулся и побежал. Сердце колотилось в ушах, мешая расслышать шаги преследователей. Пещера позади осветилась лучом фонаря. Из-за кривизны прохода преследователи не могли осветить убегающего. Вадим выбежал к лагерю. Слабый свет диодного фонаря после полной тьмы казался ярким. Вадим юркнул к Вике. «Делай вид, что мы с тобой уже давно заняты разговором. Не задавай вопросы, потом объясню», — на одном дыхании произнес Вадим. «Что? Где ты был?» «Разговариваем», — настойчиво попросил Вадим. «Как зовут твою собаку, напомни?» «Борзик. Я назвала его так, потому что он был самым борзым в помете». «Прикольно». Вадим увидел, как погас фонарь и мелькнули две тени. «Познакомишь меня с ним?» «Само собой, если ты не боишься борзых». Петро и Михаил пошли в сторону лагеря. Сердце Вадима застучало от волнения. Он знал, что ему сейчас ничего не сделают, если догадаются. Но на будущее ему лучше не оставаться наедине. «Не боюсь. Чего мне таких малышей бояться?» Вадим сказал немного громче, чтобы заговорщики расслышали его. Но именно его ответ и заинтересовал их. Петро включил фонарь и направил его на Вадима. Яркий свет больно резанул по глазам. Вадим прикрылся рукой. «Эй, идиоты, что ли?» — крикнула Вика. «Выключите, сетчатку сожжете». Петро погасил фонарь. Народ неодобрительно зашумел. «В жопу посвети себе!» — выкрикнул Юрий. «Додуматься надо. После недели сидения в этом погребе светить в лицо». «Простите, случайно нажал», — виновато произнес Петро. «В следующий раз аккуратнее пользуйся», — попросил Вадим. Яркий свет на самом деле ослепил его. Он не видел ничего, кроме ярких пятен, отпечатавшихся на сетчатке. «Хорошо», — ответил Петро. Вадим почувствовал в его голосе нотки угрозы. «Надо было скорее предупредить Зураба и продумать способ защиты от опасных людей». «Чего случилось-то?» — тихо спросила Вика. «Да подслушал нечаянно их разговор. Эти два типа договаривались власть поменять. Короче, они уже решили, что будут питаться человечиной, если все затянется». «Ублюдки!» — ругнулась Вика. «Надо Зураба предупредить». «Надо всех предупредить, на корню пресечь эту игру престолов», — поднялась Вика. «Подожди», — остановил ее Вадим, — «подумать надо». «Чего тут думать? Действовать надо». Вика стала посреди лагеря, откашлялась. «Друзья, в общем, до нас дошли сведения, что некоторые люди из нашей группы, а конкретнее Петро и Михаил, готовят заговор с целью установления собственной власти». Вадим не хотел такой публичной огласки, но раз Вика уже начала, пришлось встать рядом с ней. «Постой, Вик, дай я скажу», – перебил ее Вадим. «Да, я нечаянно подслушал, как Петро предлагал Михаилу убить Зураба. Они считают, что запасы еды скоро закончатся, и мы начнем есть друг друга. А потому решили подстраховаться». «Что ты несешь, придурок?» – выкрикнул Петро. «Он после болезни не отошел, наверное. Не верьте ему. И в мыслях такого не было». «Хотелось бы в это верить, но я слышал ваш разговор и ради безопасности всей нашей группы придаю его огласке». «Не верьте ему, люди! У мальчонки жар или помешательство!» – не унимался Петро. Зураб поднялся и подошел к Вадиму. «Ты правда это слышал?» – негромко спросил он. «Абсолютная правда. Они планировали убить тебя, когда станет ясно, что прокормиться нам нечем, чтобы стать лидерами и накормить людей. То есть они еще хотели, чтобы мы были благодарны им за это». «Понятно», – Зураб похлопал Вадима по плечу. «Спасибо». Он медленно подошел к Петру и Михаилу, отделившимся от остальной группы. «Меня знаете, что больше всего напрягает в таких людях, как вы?» Негромко, но таким тоном, что слышно было всем, произнес Зураб. то, что у вас всегда есть только один вариант продвижения вперед. Вы не мыслите категориями сотрудничества. Вам обязательно надо сместить или убить и встать на чужое место. Думаете, я не знал, кто вы такие? Что вы пошли в наш турпоход с целью дискредитировать нашу фирму и занять ее место? Знал. Этот пацан не так все понял, попытался защититься Петро. Я верю ему. Он хороший человек, а вы нет. Вы гнилье и лишний раз доказали это. Не думайте, что люди настолько глупы, чтобы пойти за вами. Убьете меня и, скорее всего, сами после этого проживете недолго. Пока Зураб обличал заговорщиков, за его спиной собралась толпа. Народ возмущенно переговаривался. «Вашу мать, мы же приняли вас без вопросов, не попрекнули ни разу за то, что вы хотели отделиться», задрожал от возмущения голос Юрия. «А вам этого мало. Вам захотелось верховодить. Никто не знает, что там», он указал пальцем на выход. «И сколько это продлится? И это тоже страшно, но еще страшнее потерять человеческий облик». «Отселить их нахрен, пусть рядом с туалетом живут», — выкрикнул Вячеслав. «Да нет, пусть на выходе живут», — крикнул еще кто-то. «Нет, не стоит уподобляться им. Пусть живут, как жили. Мы предупреждены, этого достаточно, чтобы проявлять бдительность». Зураб, как самый затрагиваемый заговором персонаж, имел больше всех прав распорядиться судьбой Петра и Михаила. «Мы уйдем», — гордо, будто его неправедно обидели, произнес Петро. «Заберем свою часть продуктов и уйдем». «А кто вам ее отдаст? Отрезай свою ногу и жри, падла!» — не удержался Виктор. «Каннибал херов!» «Ладно вам, пусть забирают и уходят», — остановил его Зураб. «Надеюсь, вы не съедите все сразу?» Петро ухмыльнулся. Вадиму подумалось, что с заговорщиками Зураб обошелся слишком мягко. У Петра не было и тени раскаяния, только злоба, сковывающая скулы. Инцидент с заговорщиками добавил депрессии. Зураб распорядился, чтобы в туалет не ходили по одному. Кто-то обязательно должен быть на подстраховке. То же самое касалось и несения вахты. Только вдвоем. «Не проще было бы скинуть их со скалы в воду?» – спросил после бессонной ночи Юрий. «На черта вам нервы свои тратить?» «Проще, конечно. Как говорится, нет человека – нет проблемы. Но я не сторонник таких методов. Мой дед всегда мне говорил, что человека можно убить только в том случае, когда он уже начал убивать тебя, родных или другого человека. Пока он мелет языком, грех убийства будет лежать на тебе». «Понятно. Гуманистическая философия. Что ж, будем ждать, когда начнут убивать». «Не переживай. Такие люди сильны на словах, а душонкой они довольно трусливы. Не нападут, пока не будут уверены, что сила на их стороне. Мы знаем, кто они, и теперь им будет труднее склонить людей на свою сторону. Даже в случае, если им удастся меня убить». Это было утро седьмого дня. Прошла неделя с момента заточения. Ветер все так же завывал на высокой ноте за стеной из камня и воды. Стены пещеры, если приставить к ним железку, начинали часто вибрировать, издавая звенящий звук. Вибрация, наверное, и привела к тому, что утро седьмого дня началось со страшных звуков. В 10 часов раздался протяжный стон, будто гигантский зверь решил потянуться после сна. А потом раздался треск, похожий на звук выстрела. Громкий, до свистящего писка в ушах. Народ подпрыгнул со своих лежанок. У кого были фонари, включили их, чтобы найти трещину в стене. Вадим поспешил к выходу, разглядывая стены. Гора еще раз завыла, застонала. Это было так страшно, потому что казалось, будто воет она от нестерпимой боли. И снова выстрел. Вадим уже добежал до выхода и вдруг решил, что поступил опрометчиво. Гора, если начнет обрушаться, то сделает это с края. Он развернулся и побежал обратно, каждую секунду ожидая начала обрушения. Вика попалась ему навстречу. «Ты меня напугал. Зачем ушел? Надо, наоборот, идти вглубь». «Я поздно об этом догадался». «Позднее зажигание», — в сердцах произнесла Вика. «Что есть, то есть. Иногда торможу до полной остановки». Народ покинул самое широкое место и толпился у самого конца пещеры, вместе с Петром и Михаилом. «Трещину видел?» – спросил Зураб у Вадима. «Нет, не видел. А вы?» «И мы не видели. Выходит, она рядом или же за пещерой?» «Мы можем отколоться вместе с пещерой», – объяснил ситуацию Аркадий. «Или нет», – поправил его Максим. «Прошел один час, другой. Гора больше не подавала признаков активности». «Вернемся», – предложил Вадим Зурабу. «Еще час, а потом пройдемся по стенам внимательнее. Если ничего подозрительного, вернемся». Через час, как и собирались, проверили стены. Ни одной трещины увидеть не удалось. Народ вернулся на прежнее удобное место, но готовность моментально сбежать обратно осталась. Ближе к вечеру, когда Вадим и Виктор стояли на посту, где-то рядом снова стрельнуло. Осмотр стен опять ничего не дал. Трещины как-то обходили их пещеру стороной. Уровень воды с начала наблюдения поднялся на несколько десятков метров. Камни, в которых зажала машину шведского гражданина, скрылись под темной поверхностью воды. Безопасной жизни в пещере при том же темпе подъема воды оставалось еще дней 5. Смерть от голода людям не грозила. Конец наступит раньше. Вадим ждал чуда. Он верил, что Господь каким-то образом сможет остановить стихию в последний момент, как обычно случается в фильмах. Он не хотел умирать и не был готов к этому. Но еще жальче ему было от того, что умрет Вика. В его представлении мужчины были расходным материалом человечества. А смерть молодой девушки – это всегда ошибка и жуткая трагедия. Из-за шума воды и ветра смену отстояли молча. Да и говорить не хотелось совсем. 3 часа тянулись, как целый день. На смену пришел Максим. Вадим передал ему фонарь, напомнил, как пользоваться, и быстро зашагал в лагерь. Было время ужина. Вадим съел положенную ему 1/4 банки тушенки и лег спать. «Устал?» – спросила Вика, обняв его и наклонившись над ухом. «Устал ждать», – ответил Вадим. Вика не стала ложиться спать. Сидела, вспоминала родных, думала о них, разговаривала. Больше всего девушка жалела мать. Она осталась одна, и это было так страшно – принять смерть в одиночестве. Вика физически ощущала ее чувства. За отца она беспокоилась меньше. Он всегда представлялся ей человеком, способным решить любую проблему. Она была уверена, что военные знают способ не попасть под силу стихии. Еще вспоминала пса, бегемотика Мопса. Он был для нее и куклой, и подругой, и товарищем. Смотрел на нее, как на ангела, а ее не оказалось рядом с ним в последний миг. Вика вздохнула. На душе было тяжко. Вадим спал, будто у него в голове не было никаких мыслей о родных. Ей подумалось, что теперь у них просто нет никого, кроме друг друга, и неизвестно еще, чью смерть они переживут легче. Родителей. Или человека, с которым довелось сблизиться всего неделю назад. Вика прижалась к Вадиму, согрелась и начала засыпать. Ей показалось, что стены пещеры стали гудеть как-то иначе. «Наверное, трещины виноваты», — подумала она перед тем, как уснуть.